Жил старик хозяйственный, веселый, русский человек широкою душой. Он бывало шел по житям и селам, шел он по дороге шумной и большой. Россия, дожди косые, леса густые, мне не забыть вас никогда. Россия, матушка Россия, моя родная, русская земля. А потом, старик, куда пропал ты? Где твоя земля и хата, где твоя? От родимых мест угнали вас солдаты в темные вовражьи, в чертовы края. Россия, дожди косые, леса густые, мне не забыть вас никогда. Россия, матушка Россия, моя родная русская земля. Старик, во имя нашей жизни мы идем вперед, как мщенья грозный вал, чтобы горсть земли родной своей отчизны, окропив слезами, ты поцеловал. Россия, дожди косые, леса густые, мне не забыть вас никогда. Россия, матушка Россия, моя родная, русская.